Глава 45. Таня. Я выбрала непопулярное место для встречи с Гатти. Мы встречаемся в небольшом кафе, где делают не самый вкусный кофе. Зато он стоит 1,5 евро, и за эту цену можно остаться его пить в стенах кафе, и не надо переплачивать за столик и стул. Приходится экономить каждый цент. Гатти опаздывает. Теперь, зная, насколько он скользкий тип, не удивлюсь, если кинет меня со встречей. Но мужчина появляется в дверях ровно в тот момент, когда делаю последний глоток горького эспрессо. Эх, а так хочется капучино. «Добрый день», — здоровается, обведя мои торчащие из-под стола колени. Заказ он не делает и усаживается напротив меня с довольно кислым выражением лица. Ему будто совсем не интересно, зачем девушка, с которой он виделся столько месяцев назад, вдруг попросила его о встрече. И не просто девушка, а бывшая Майка Марина. В первую нашу встречу он был довольно мил. Рассказывал какие-то истории, шутил, располагал к себе, если коротко. И я повелась. «У вас какой-то срочный разговор ко мне?» Киваю, тереблю бумажную салфетку в руках и собираюсь с мыслями. Мне не хочется выглядеть какой-то дурочкой, хотя чувствую себя сейчас именно так. Неуверенной, испуганной дурехой. Куда я влезла? Да, помните наш разговор 1,5 года назад? Стреляю взглядом и сразу же утыкаюсь обратно в мятую салфетку. Мы о многом говорили в тот день. В голосе ирония. Он прекрасно все помнит. Иначе не сидел бы напротив и не ухмылялся. Сколько же в нем коварства. Набираю воздух в легкие, затем смелость. Я рассказывала вам о нашем прошлом с Майком Марина. Вы тогда как-то все узнали о нас и о том... Кручу головой по сторонам. Кафе наполняется людьми, и я выдыхаю свое волнение. Как именно прошло наше расставание? Помню, вы были откровенны. Да. Черт возьми. Настраивается в моей голове. Я правда была откровенна и чертовски зла на гонщика. Вот и вывалила нашу историю, как на духу. И разрешили мне использовать ваши слова для статьи. Огромная вам благодарность, кстати. Готова разреветься. В тот момент, когда Леонардо Гатти поймал меня, я провожала Майка взглядом. У Марины в кармане были куплены мной презервативы, а на пассажирском сиденье его дорогущей машины сидела Сильвия. Я ревновала, ненавидела и мечтала хоть как-то отомстить за кинутые мне деньги. И вот она, живая возможность это сделать. А потом ушло все. Обида, злость, желание ткнуть его итальянский нос в... Понятно, в общем. Я беру свои слова назад. Мысленно стучу кулаком по столу. Маленькая чашка подпрыгивает, стучится о блюдце. Все посетители обращают на меня внимание, а я с гордым видом пригвождаю наглого журналиста к месту. Но все это происходит в моей фантазии. В реальности же Гатти мерзко посмеивается и кладет ногу на ногу. Смотрит прямо на меня и в мозг пролезть хочет, как юркий червяк. «Боюсь, что поздно, милочка». Его полный самодовольства взгляд смывает с ног. Сижу и все равно чувствую, как руки и ноги слабеют, тело уносится волной. Задыхаюсь, смотрю перед собой, но вижу лицо Майка в тот миг, когда он прочтет то, что написал Гатти. Какой же необдуманный поступок. Но как же я была зла на Майка. Через несколько дней выходит моя статья. Я растопчу Майка Марина. Уничтожу его карьеру всего лишь несколькими предложениями, которые разлетятся по свету. «Ну так скажите, кто там будет вас печатать, что вы забираете материал?» Повышаю голос. «Я не согласна». «Нет, статья выйдет, и она будет разгромной. Я всем покажу, какой Марина двуличный, эгоистичный тип, который готов идти по головам». «Что он вам сделал?» «Майк эгоист, не спорю, но он бы никогда не причинил вреда другому человеку». «Из-за него меня уволили. Из-за него я лишился источника дохода и был вынужден скитаться. Ни одно приличное издательство не брало меня на работу. И это после небольшой заметки о Майке Марине. Если бы ты только на секундочку поняла, как я его ненавижу». Прикрываю глаза и мычу под нос, будто от боли. Все это похоже на бред сумасшедшего. Какая статья? Какое увольнение? С тобой он так же поступил. Давит на больное. Я как раз вспоминала тот день. Я до сих пор не понимаю, почему Майк так поступил. Поэтому я здесь, а не рядом с Майком. Если бы, конечно, была бы еще его девушкой. Влюбилась же в ветреного парня, которому совсем не подхожу. Я бы и рад с тобой еще поболтать, но, увы, у меня дела. Гатти встает с места, рыщет по карманам в поисках мелочи. Совсем не помнит, заказывал он кофе или нет. Мой взгляд завис на той салфетке, от которой осталась одна пыль. Кое-где заметны следы от моей помады. Когда выходит статья? Может, мне удастся извиниться перед Марино. Пошлю короткое сообщение. Извини, я была не в себе. Вряд ли он будет меня искать. Моей совести все равно будет плохо. Но хотя бы попробую сгладить острые углы. Воскресенье. Странное время. Воскресенье — гонка. И Майк Марино будет на своей самой нелюбимой трассе. Надеюсь, он припаркует свой болид в стене. Подскакиваю с места. В горле застревает сиплый вдох. Его не сглотнуть, не выдохнуть. Застрял, словно огромная таблетка, и перед глазами мутнеет до черноты. Я слышала эти слова. Я говорила их. И я помню, что было после сказанных слов. Майк победит, а ваша никчемная статья будет провальной. И если меня будут о чем-то спрашивать, я буду все отрицать. Этому Гатти не важна правдивость моих слов. Ему нужно поднасолить Майку. После недолгих отношений, когда я втрескалась без памяти в гонщика Феррари, Майка Марино, он оставил мне деньги за проведенное с ним время. 1000 евро. А потом он ушел, улыбаясь так, как он умеет. Колени подкашивались, а я смотрела ему в спину, когда Марино уходил от меня. Говорила это, и мурашки собирались по спине. Чёртова злость рассекала по венам, а я продолжала видеть перед собой его улыбку. Слышать его голос, чувствовать поцелуи и прикосновения. Как же я хочу, чтобы Майк просто проигнорировал статью, не придавал ей значения. Делал ровно то, что в его стиле. Пошутил бы, отмахнулся и набросился с аппетитом на какой-нибудь вишневый пирог.